«Черт, я люблю свои руки», – подумал Алекс. «Надеюсь, подобной ситуации получится избежать. На этот случай мне нужно выпустить ци так же, как при обычном ударе», – все же уточнил Селин. «Да, но перед этим нужно сконденсировать все доступное ци в руке, чтобы пострадала только она, а не все тело». Закончив разговор с Бьякотином, Алекс еще немного помедитировал, размышляя о том, как же все-таки им всем повезло, что Синсич смог достать эти плоды для связи с духами-хранителями. Поначалу Алекс не очень понимал, как дракон и тигр вообще могут помочь в тренировках. У них же лапки. Но оказалось, что они реально являются отличным подспорьем во всем, что связано с использованием внутренней энергии и состоянием его организма в целом. И впрямь настоящие хранители. Интересно, насколько же Синсич на хорошем счету в китайском храме дракона, что ему выдали целых 5 плодов. «Я так понимаю, это очень дорогое удовольствие и только для избранных», – размышлял он. «Благодаря дракону мне даже местные наркотики нипочем. И что бы ни говорил Иван, духи-хранители действительно дают огромное преимущество перед другими бойцами. Теперь бы еще дракон смог передать информацию о моем местонахождении другим ребятам, и цены бы ему не было вообще». Едва услышав сигнал к началу новой серии боев, Алекс сам поспешно направился в концертный зал. Сегодня количество бойцов уменьшилось настолько, что Ли решил проводить бои по 2 за раз, а не по 4, как раньше. Алекс дрался в первой четверке, а в противнике ему достался представитель школы айкидо под номером 4. Во всяком случае, стойка выдавала в нем любителя болевых и борцовских техник. При этом благодаря влиянию наркотика айкидо впервые на памяти Алекса использовалось не для защиты, а для агрессивного нападения. Алекс и сам неплохо владел цинна и шуицзя, но посчитал, что применять их против людей под рубином просто глупо. Все оставшиеся бойцы были буквально напичканы наркотой и практически не чувствовали боли, как ее не чувствовал и противник Алекса. Он двигался подобно змее, уходя практически от всех ударов. Конечно, Селин не использовал Сатори на полную катушку, лишь совсем немного разогнав внутреннюю энергию, но по чистой технике, к немалому своему удивлению, он впервые за долгое время уступил. В какой-то момент азиат даже смог взять руку Алекса на болевой и повредить ему плечевые связки. С огромным трудом вывернувшись из захвата противника, Селин все-таки смог вложить ци в удар ногой и вырубить его, сломав несколько ребер. И только по окончании боя Алекс вспомнил, что планировал скрывать свои навыки. Увы, но с таким сильным противником это оказалось не так-то просто сделать. Во всяком случае, без Сатори его бы вырубили в первые же секунды боя. «Почему мне кажется, что ты не только худеешь с каждым днем, но и дерешься все лучше и лучше?» — подозрительно спросил Турал, встречая его за рингом. «На всех Рубин действует по-разному», — быстро нашелся с ответом Алекс. Выцепив взглядом Рогова, Алекс бочком подошел к нему и поинтересовался. «Ты как? Нормально?» «Прекрасно», — буркнул в ответ парень. С одной стороны, выглядел он действительно лучше, все вчерашние травмы прошли словно по мановению волшебной палочки. А вот бегающие глаза и мимика выдавали сильную нервозность. К тому же была еще и другая сторона происходящего, о которой знал только Алекс и сами устроители всего этого мероприятия. Наркотик разрушал всех бойцов изнутри, превращая, по сути, в инвалидов. «Я обещал Насте вернуть тебя целым и относительно невредимым», — напомнил Алекс своему одногруппнику. «Пока у меня получается не очень, но я все еще работаю над этим. А ты просто не дай себя убить». «Да иди ты», — выплюнул парень в ответ. «Я еще всех здесь положу, включая тебя». Следующий бой прошел настолько быстро, что никто даже не понял, что это было. На ринг вышел невысокий худой мужчина, свернувший шею своему противнику, едва тот сделал первый шаг на бетонную площадку. «Кто это?» – удивленно спросил Алекс. «Я его раньше тут не видел. Номер один», – нехотя ответил Рогов. «Говорят, он одному из своих противников голову оторвал, но это было еще до моего появления». Следующим дрался Лаки. Для него это был финальный бой. Точнее, с двумя поражениями он не мог позволить себе ни одного проигрыша, и каждый бой можно было считать финальным. Удивительно, но даже в такой ситуации парень продолжал шутить. «Знаете, мне кажется, я чувствую в себе силу», — бодро сказал он. «Можете за меня не переживать». «Никто и не переживает», — заверил его Гриша. И Алекс чувствовал, что здоровяк говорит правду. Он буквально излучал ярость, обращенную не на кого-то конкретно, а сразу на всех окружающих. «Используй силу», — напутствовал весельчака Турал, чем вызвал еще больше уважения у Алекса. В противнике Лаки досталась девушка, днем ранее вырубившая Турала. Кто-то бы на его месте облегченно вздохнул, но боец под номером 6 был слишком опасен вне зависимости от того, какого он пола. К счастью, парень успел оправиться от вчерашнего сотрясения и уверенно начал бой, вот только девушка двигалась гораздо быстрее Лаки. Удары руками и ногами так и сыпались на него со всех сторон, а вот он никак не мог подловить противницу и нанести хотя бы один удар. Она двигалась слишком быстро. Алекс на всякий случай начал прикидывать, что можно сделать, если парень проиграет. В теории он даже мог бы освободиться от взрывчатки, порвав браслет, и вырубить одного-двух охранников до того, как начнется стрельба, но этого явно недостаточно. Охранников слишком много, и все они слишком хорошо вооружены. К тому же Алекс подозревал, что многие из пленных просто не захотят ему помогать. Даже Рогов и Гриша, судя по их поведению, запросто могли встать на сторону Белого Дракона. К счастью, Лаки каким-то чудом сам смог справиться с девушкой, в буквальном смысле нанеся ей бесконтактный нокаут. Видимо, парень смог на интуитивном уровне выпустить всю накопленную внутреннюю энергию в одном направленном ударе, вот только чего ему это в итоге стоило. Зная о воздействии измененной наркотиком энергии ЦИ на внутренние каналы, Алекс мог предположить, что одним этим действием Лаки причинил себе очень серьезный вред. С огромным трудом парень сам спустился с ринга и практически рухнул на руки к Алексу и Туралу. «Почему ты, даже когда выигрываешь, все равно приходишь побитым?» — насмешливо спросил его Турал, но ежик неожиданно не поддержал шутку, тихо сказав: «Черт, трудно не думать о том, что будет с нашими противниками. С одной стороны, мы их не убиваем, а с другой, я считал, у шестой это третье поражение. Мы действуем в рамках тех условий, в которые попали, до тех пор, пока не можем их изменить», — попытался успокоить его Турал. Но веселый настрой у Лаки все равно пропал, и остальные бои он смотрел с хмурым выражением лица. И Алекс его отлично понимал, поскольку на деле был так же беспомощен, как и любой из участников боев. Рогов и Гриша вновь побили своих противников с удивительной легкостью и удовольствием, а здоровяк еще и довел бой до летального исхода. Видимо, от переизбытка рубина у него начало окончательно рвать крышу. Бойцов оставалось все меньше, а атмосфера становилась все напряженнее. Алекс все чаще думал о том, как можно сбежать и попытаться спасти всех, но не мог придумать ничего путного. Все его навыки владения ЦИ не могли помочь справиться с десятками хорошо подготовленных и вооруженных огнестрелом охранников. Турал тоже смог выиграть свой бой, и теперь в следующем заходе товарищам почти наверняка предстояло драться друг с другом, поскольку бойцов осталось чуть больше десятка. Затем были процедуры и замеры, новые дозы рубина и трехчасовой отдых. Хотя для Алекса это был лишь очередной виток тренировок тайцзи, да и остальные наверняка не могли нормально расслабиться, предчувствуя окончание всего этого странного мероприятия. Следующий заход на поединке вновь начался с боя Алекса, и на этот раз Ли решил вывести против него Рогова. «Я так давно мечтал его избить», — отстраненно думал Селин, идя на ринг. «Но сейчас не чувствую от этого совершенно никакой радости. Разве что немного жаль, что погоня за силой привела его сюда. Хотя, может, во всем виновата холодная отрешенность, и без нее я бы с радостью набил этому идиоту лицо. Ну что, посмотрим, так ли ты крут», — азартно потер руки Стас. «По-моему, этот ваш рейтинг сильно переоценивает». Он бросился на Алекса с таким остервенением, словно хотел порвать его на части. В ход шли удары руками, локтями, коленями. Рогов нападал так, словно решил в самые сжатые сроки показать все, чему научился за годы в рукопашке. «Я быстрее тебя», — довольно процедил Рогов спустя несколько мгновений. «У меня лучшая реакция, самоубеждение», — слабо улыбнулся Алекс. «Ну-ну, ты даже не представляешь, что такое по-настоящему быстрая реакция. Кто бы мог подумать, что на интуитивном уровне у Стаса откроется именно скорость, то, с чего начинал сам Алекс. И, что бы ни говорил Селин, двигался Рогов действительно быстро. Возможно, даже почти так же быстро, как сам Алекс в поверхностном состоянии Сатори, но он получил эту скорость всего пару дней назад, а Селин тренировался, да тоже не слишком-то много, если вспомнить, что он узнал о рейтинге меньше месяца назад. но зато делал это систематично, постоянно и под контролем мастеров. На каждый удар Рогова Алекс реагировал с легкостью, но приходилось делать вид, будто он едва справляется. Поэтому, хоть он и поддерживал какой-никакой образ обычного парня для следящих за ним людей из триады, для Рогова это создавало ощущение превосходства. Стас теперь дрался в излюбленной боксерской стойке, преимущественно руками и локтями, вынуждая Алекса нырять то влево, то вправо, то принимать удары на предплечье. «Пока ты упиваешься мнимой силой, эта штука разрушает твой организм», — упорно пытался он образумить Стаса. «Не нужно пользоваться тем, что дает рубин». Впрочем, он сам не знал, на что рассчитывал. Рогов и без влияния духовного наркотика редко прислушивался к голосу разума. «Сейчас мне все равно, но потом я обязательно вспомню этот момент и порадуюсь», — подумал Алекс и с огромным удовольствием врезал по лицу одногруппника, слегка усилив удар с помощью ЦИ. Рогов рухнул на ринг как подкошенный, а Алекс облегченно выдохнул, радуясь, что точно рассчитал силу удара. И только на всякий случай, померив у Стаса пульс, он набернулся и заметил, что Лаки сидит на полу с отрешенным лицом. «Твою мать!» – тихо бормотал он себе под нос. «Я же говорил, не надо было показывать фотку невесты. Это же верный знак, черт, черт!» Повернувшись к соседнему рингу, Алекс успел увидеть, как с него сходит высоченная фигура Гриши, а на бетоне остается лежать Турал. «Он убил его», — зло прошипел Лаки, вскочив на ноги и схватив Алекса за плечи. «Этот псих просто размозжил ему голову». Глава 5. Алекс стоял рядом с Лаки и смотрел, как из зала выносит тело Турала. «Ты уверен, что он погиб?» — все же уточнил он. «Поверь мне», — процедил сквозь зубы ежик. «Эта тупая горилла пробила ему череп. Вот же тварь!» Практически без эмоций, просто как факт, констатировал Селин. «Похоже, ему окончательно снесло крышу». Лаки скривился. «Или он всегда таким был? Вспомни, его изначально все устраивало в сложившейся ситуации. За эти 2 дня это уже 3-е его убийство». Теперь, когда Лаки на это указал, Алекс и сам подметил, что никто из бойцов, кроме разве что таинственного первого номера, не убивал своих противников. По факту, что они знали друг о друге? Просто люди, случайно попавшие в одну машину. Может, здоровяк изначально был каким-нибудь наемным убийцей или психопатом. Словно почувствовав, что говорят о нем, к ним приблизился Гриша. И на первый взгляд он сам выглядел слегка растерянным. «Я не хотел его убивать», — неуверенно проговорил он. «Просто каждый из нас выложился на полную, и он оказался слабее». Алекс покосился на здоровяка. «Как говорил мой учитель, не говорите, если это не изменит тишину к лучшему». «В смысле?» — с вызовом переспросил Гриша. «В смысле, заткнись?» «Пф», — фыркнул тот в ответ. «Как сказал теперь уже покойный Турал, я просто действую в рамках данных мне условий до тех пор, пока не могу их изменить». Лаки яростно посмотрел на него. «А в условиях нет обязательного убийства. Даже в рамках заданных нам чертовых условий у него было еще одно поражение. Он мог жить дальше». В красных глазах Гриши мелькнуло что-то вроде вины, но уже в следующий момент Алекс почувствовал, как здоровяк вновь полыхнул лютой животной яростью. «Да пошли вы, тоже мне, моралисты. Сходи в соседнее помещение, там наверняка лежит тело девушки, с которой ты дрался 3 часа назад, с простреленной головой. Да, лично ты ее не убивал, но итог тот же». Гриша ушел из зала, громко хлопнув дверью и, разумеется, выбив ее из петель. Второй хлопок случился, когда она рухнула на пол. «Все равно он ублюдок», — процедил сквозь зубы Лаки. «Согласен», — не стал спорить Алекс. «Если он попадется мне в следующем бою, то меня тоже не будут мучить никакие угрызения совести». Лаки провел ладонями по лицу, успокаиваясь, и резко выдохнул. «Все, надо взять себя в руки. Слушай, а ты запомнил фамилию Турала? Нужно будет найти его девушку и сообщить, что он не пропал без вести». «Найдем», — уверенно кивнул Алекс. К ним подошел Лев в сопровождении 4 охранников и указал на Лаки. «Ну что, следующим будешь драться ты». Лаки поднялся с пола, слегка покачнувшись, но на ногах все же устоял сам, хотя Алекс и порывался ему помочь. Только тут Селин обратил внимание, что весельчак выглядел так, словно не ел и не пил 3 дня. Осунувшееся лицо, впалые глаза, трясущиеся руки. Похоже, спонтанно использованный на девушке удар из внутренней энергии серьезно повредил не только его энергетические каналы, но тело в целом, и за прошедшие после боя 3 часа он так и не успел полностью восстановиться. «Сами видите, он не в том состоянии, чтобы драться», – зло сказал Алекс. «Давайте я пойду вместо него». Китаец покачал головой. «Правило есть правило, ты уже дрался. Да какая вам разница?» – раздраженно спросил Алекс, шагнув вперед и нависнув над китайцем. Ли дал знак охране, и те отодвинули Селина в сторону дулами автоматов. «Во всем должен быть порядок», – наставительно ответил Ли. Лаки успокаивающе потрепал Алекса по плечу. «Все в порядке. Я же почувствовал силу, теперь мне все нипочем». Вторым на бой китаец вызвал номер 11, похоже, этот был тот самый мужик с когтями, способными царапать бетон. Длинные черные ногти было видно издалека. Сам же мужик выглядел как обычный работяга, крепко сбитый, но не особо спортивный. Ничем не примечательное лицо, прическа средней длины и такое выражение лица, словно он страдает какой-то психической болезнью. Выйдя на ринг, Лаки стукнул кулаками друг о друга. «Ну, начнем, что ли?» Алекс уже потерял одного из новых друзей, и видеть смерть Лаки ему совершенно не хотелось. Вот только сделать с этим он ничего не мог. Бессилие сводило с ума. Наверняка, будь на его месте Иван или Елена, они бы смогли спасти всех, но навыков Алекса было явно недостаточно. Двигался 11-й неторопливо, даже замедленно, что его заметно отличало от остальных бойцов, получивших далеко не первую дозу рубина. Но при этом первое же его движение расцарапало Лаке руку от ладони до самого плеча. Хоть ежик и знал, насколько опасны когти противника, но справиться с ними оказалось практически невозможно. Сложность была в том, что 11-й даже не дрался в обычном смысле этого слова, ему не нужно было наносить удары, достаточно просто удачно махнуть рукой. Это только в фильмах острый нож в руке требует широкого и глупого замаха, а в жизни один короткий тычок или взмах кистью, и вот уже нанесен глубокий порез. А у 11-го таких острых ножей было аж 10 штук. Поэтому со следующим движением руки 11-го пострадало уже плечо Лаки. Кровь веером разлетелась по бетонному рингу, заставив Алекса заскрежетать зубами от злости. Его мозг лихорадочно искал варианты, как можно было бы помочь Лаки, но в голову ничего не приходило. Возможно, если бы он умел делать какую-нибудь дальнюю атаку с помощью ЦИ, то мог бы незаметно помочь Лаки вырубить противника, но такое, похоже, существовало лишь в аниме. И тут блуждающий взгляд Алекса наткнулся на лежащую на полу монетку. Небольшая, всего 10 копеек, но в умелых руках даже она могла стать оружием. Машка бы точно смогла метнуть ее точно в глаз метров с 10, подумал Алекс, медленно наклонившись и подобрав монетку. К сожалению, он такими навыками не обладал. Во всяком случае, до того, как начал постигать управление внутренней энергией. С ее применением шанс использовать этот маленький метательный снаряд для помощи Лаки все-таки был. Оставалось подгадать удачный момент до того, как Лаки истечет кровью или получит несовместимую с жизнью рану, то есть у Алекса каждая секунда была на счету. «Ну давай», – пробормотал он себе под нос. «Просто ударь его разок». Сжав между пальцами монетку, он очень медленно начал концентрировать в ладони внутреннюю энергию. Это было довольно рискованно и могло повредить внутренние каналы, но, как и советовал Тигр, пострадала бы в таком случае только одна рука. Лаки теперь кружил по рингу, уходя от ударов 11-го и не решаясь нападать в ответ. Но, получив еще одну рану, он не выдержал и все-таки рискнул нанести ответный удар кулаком по лицу, и в тот же момент Алекс столкнул пальцем монетку с такой силой, что она попала точно в ухо противнику Лаки. Так же молча, как дрался, 11-й рухнул на ринг. «Я убил его», — с удивлением подумал Алекс, стискивая зубы от боли. Палец, которым он запустил монету, онемел и перестал двигаться, но его это совершенно не волновало. Особых эмоций по поводу того, что он только что убил человека, Алекс тоже не испытывал. «Ты это видел?» – спросил Лаки, сойдя с ринга. Вырубил одним ударом. Он с удивлением смотрел на свой кулак, словно видел его впервые. «Да, ты молодец», – согласился Алекс. «Иди скорее в процедурную, пусть тебе наложат швы. Заодно очередная доза рубина поспособствует восстановлению. Правда, еще сильнее повредит твои энергетические каналы», – мысленно добавил он. «Но в данном случае важнее залечить раны». Как ни странно, того, что Алекс помог Лаки, никто не заметил, хотя среди охранников наверняка были бойцы, умеющие управлять внутренней энергией. Возможно, позже на видеозаписях можно будет рассмотреть его фееричный бросок монетки, но, если честно, Алекса это не волновало. Он и так ходил по самому краю с той минуты, как сел в машину к китайцу. На ринг вышел Ли и довольно заявил: «Итак, вы все молодцы, вы лучшие, все 10 человек». Алекс обвел взглядом зал, пересчитав оставшихся бойцов. Он сам, номер 2, длинноволосый панк, номер 3, остроносый мужчина лет 40, 2 неприметных азиата и номер 8, мощная женщина, сильно смахивающая на мужчину. И правда 10, если учесть таинственного первого, Гришу и Лаки. Через 3 часа пройдут заключительные бои, на которых вы покажете все, на что способны, продолжил китаец. На всякий случай уточню, что убивать своих противников вовсе не обязательно. Наша цель состоит лишь в том, чтобы вы показали все, на что способны при использовании рубинового сердца. А что будет после этого? Крикнул номер 3. Китаец одарил его насмешливым взглядом. Вы все будете свободны, разумеется. Более того, каждый получит по 10 тысяч евро в качестве небольшого бонуса от нас, а победители смогут присоединиться к клубу «Белый дракон». Врет и не краснеет, подумал Алекс. Даже если бы такой клуб существовал, зачем ему бойцы с полностью уничтоженными энергетическими каналами? Разве что они научились каким-то образом нивелировать отрицательные эффекты наркотика. Охранники отвели Алекса в процедурную, где медиков особенно заинтересовал палец, которым он метнул монетку. Они даже сделали пару рентгеновских снимков, но те лишь доказали наличие серьезной внутренней травмы сосудов и мышц. Собственно, указательный палец не двигался и даже не ощущался как часть тела, будто нервные окончания просто отмерли. Теперь, чтобы сжать пальцы в кулак, ему приходилось помогать другой рукой. Затем последовал очередной укол рубина. Покинув наконец процедурный кабинет, Алекс почему-то не почувствовал внутреннего напряжения, характерного для приема наркотика. Похоже, его организм начал справляться с нагрузкой, что не могло не радовать. Лишь бы это не было первым шагом к привыканию. Из процедурной охранник повел Алекса не обратно в комнату, а на другой этаж. Там, в более просторном, явно люксовом, номере его ждал Ли. Расположившись в кресле с чашечкой чая, он указал на место напротив. «Присаживайся, выпей чаю». Это было настолько странно и неожиданно, что Алекс не нашел что сказать и молча воспользовался его предложением. «Поздравляю с выходом в финал», — добродушно улыбнулся китаец. «Сегодня ты показал отличные навыки, достойные ученика клуба рейтинга. Неужели они заметили мой фокус с монеткой?» Скорее удивился, чем испугался, Алекс. «Так быстро. Использовать тайцзицуань, чтобы снять нагрузку от рубина, тоже отличная идея, мы даже возьмем ее на вооружение», — продолжил Ли. «В каком же клубе тебя так хорошо обучили? Интересно, это же явно не серебряный дракон, не стали бы они так подставлять своего?» Алекс понял, что про монетку китаец ничего не знает, но это дела не меняло. «Почему же сразу подставлять?» — осторожно спросил он, отчего-то не решаясь даже притронуться к чашке. Хотя, по логике, травить его чаем не было никакого смысла, ведь в процедурной им несколько раз в день делали уколы. «Полагаю, они просто решили воспользоваться твоим знакомством с блондинчиком», — предположил Ли. «Но так по-дилетантски следить за нами было очень глупо. Разумеется, мы избавились от твоих дружков, так что если ты все еще надеешься, что кто-то придет тебе на помощь, то можешь об этом забыть. Они убили Александра и Даню». Ужаснулся Алекс, но быстро взял себя в руки и залатал трещину в своем состоянии холодного отчуждения. «Нет, не верю. Александр все-таки не зря является главным учеником Серебряного Дракона, да и Даню с его предвидением врасплох не так-то просто застать. Я же говорил, что меня заставили», — напомнил он китайцу. «Так что я этих людей даже не знал. Допустим, не стал спорить Ли. Так из какого ты тогда клуба? Мелкий клуб в самом конце рейтинга? Название вам ничего не скажет», — нехотя ответил он. Упираться действительно было бесполезно. Возможно, стоило назвать какой-то конкретный клуб и попытаться надавить на китайца, пригрозив различными карами, но если уж Ли не боялся конфликтовать с Серебряным Драконом, то другие названия его бы точно не впечатлили. «Ну, дело твое, можешь не рассказывать», — неожиданно не стал настаивать Ли. «Если понадобится, я сам об этом узнаю. Пожалуй, Я даже рад, что ты попал к нам. Будет интересно посмотреть, что может сделать обычный человек без навыка управления ЦИ под нашим препаратом против такого, как ты. Мы даже не стали вводить тебе последнюю дозу рубина, чтобы эксперимент был чище. Я надеюсь, ты нас не разочаруешь. Так вот почему я ничего не почувствовал после укола. Понял, Алекс. А если я смогу его победить, то вы действительно меня отпустите? Ли улыбнулся. Конечно. Да ладно. Скептически хмыкнул Алекс. Возможно, ему стоило бы бояться, но он чувствовал лишь злость на человека, из-за которого погиб один из его знакомых. А почему нет? Пожал плечами китаец. Чем обычный студент может нам угрожать? Тебе же сказали, кого я представляю. Алекс кивнул. С Суньон у меня на родине боятся связываться даже древние храмы, гордо сказал Ли. Мы знаем, где ты учишься и живешь. Поэтому если ты расскажешь лишнее, то ни Серебряный Дракон, ни твой собственный клуб тебя не защитят. Что за Суньон? Удивился Алекс. Я думал, он из триады. Да пофиг в принципе. Но китаец явно что-то хитрит. Если бы они не боялись Серебряного Дракона, то не действовали бы так скрытно. У меня в любом случае нет другого выбора, кроме как поверить вам, поморщившись, сказал он. И драться я буду в полную силу тоже в любом случае. Так зачем же вы позвали меня сюда на самом деле? Ли потер ладошки. А ты мне нравишься, остаешься таким спокойным в сложной ситуации. Восхитился он. Просто я решил предупредить, что первый образец получил от нашего препарата гораздо больше силы, чем любой другой из бойцов. Твои слабые попытки скрыть навыки владения ЦИ могли сработать в первый день, но сегодня это выглядело откровенно глупо. И если ты попытаешься также сдерживаться с первым номером, то умрешь слишком быстро и не позволишь раскрыть всю его силу. Не проблема, я не стану сдерживаться, легко согласился Алекс. Отлично, кивнул китаец. Возможно, наше вынужденное сотрудничество – это первый шаг к хорошей дружбе. Нам пригодятся свои люди в российском рейтинге, а у тебя явно есть потенциал. Мы могли бы помочь твоему развитию, скажем, пригласить на стажировку в Китай, в один из древних храмов. Связи у нас есть везде. Я только за, согласно кивнул Алекс. Сейчас он вообще был готов согласиться на что угодно, лишь бы убедиться в том, что китаец отпустит его и Рогова с Лаки. Но могу ли я тогда попросить о небольшом одолжении? Стоп, покачал головой Ли. Условия здесь ставлю только я. Дружба, возможно, будет в будущем, а сейчас ты просто делаешь все, что тебе скажут. Это не условие, поспешно сказал Алекс. Но если можно не проводить другие бои или... Ли сокрушенно покачал головой и указал на него охране. Выведите его. После того, как Ли выпер его из своего номера, Алекс первым делом заглянул к Лаки. Как ни странно, парень выглядел довольно бодро, заверив, что благодаря очередной порции рубина чувствует себя значительно лучше. Алексу оставалось надеяться, что ежику попадется противник полегче, хотя, похоже, таковых в восьмерке уже не осталось. Надеюсь, Рогов тоже не погибнет, думал он, вернувшись к себе в комнату. А то спаситель из меня так себе, даже ничем ему помочь не могу, хотя, фокус с монеткой вроде бы никто не заметил. Мне ничего не мешает прихватить что-нибудь с собой и повторить бросок. Обыскав комнату, Алекс не нашел ничего подходящего, но зато смог вывернуть из тумбочки пару винтов. В любезно выданной триадой спортивной форме отсутствовали карманы, но он все равно умудрился запрятать винтики под шов в рукаве. Затем пришло время работы над внутренней энергией. Правда, сначала Алекс решил убедиться, что китаец не врал и ему действительно вкололи пустышку. Направив энергию в татуировку тигра, Алекс вызвал его на помощь, но вместо Бьякотына в астрале неожиданно объявился красный дракон. Рон Тян, удивился Алекс. Я думал, сегодня не твое дежурство. И тут его осенило. Или ты прилетел сообщить, что смог связаться с моими друзьями. Это было бы лучшей новостью за последние несколько дней. Нет, не смог, огорчил его Рон Тян. Зато выполнил твою прошлую просьбу, договорился для тебя о встрече с Гааром. Супер, без особого оптимизма пробормотал разочарованный Алекс. Но сейчас это не очень актуально. В отличие от вашего мира, астрал бесконечен, и кого-то найти в нем без созданной связи довольно проблематично, раздраженно сказал дух-хранитель. Но Гаара же ты как-то нашел, заметил Селин. Вообще-то это он нашел меня, немного смутился Рон Тян. В любом случае я передаю тебе его слова. Чтобы он почувствовал тебя и явился навстречу в вашей реальности, ты должен приблизиться к телу своего учителя хотя бы метров на 100. Алекс поморщился. Окей. Подумаю об этом позже. Лучше скажи, насколько сильно сейчас увеличена плотность моего ци? Могу я драться в полную силу и какими будут последствия? Дракон смерил Алекса взглядом. Хм, даже получше, чем после первой дозы, но максимально разгонять ци и применять для усиления мышц я бы не советовал, восстанавливаться потом будешь несколько лет. К тому же я вижу, что один палец ты посчитал лишним, раз решил уничтожить в нем все энергетические каналы. В принципе, его можно теперь смело оторвать и выкинуть за ненадобностью. Даже любопытно, чем ты при этом руководствовался. Алексу оставалось лишь промолчать в ответ. Травмированный палец его сейчас волновал меньше всего. Обмениваться колкостями с драконом не было никакого желания, поэтому он просто послал его куда подальше, а точнее, обратно в астрал, а сам вновь занялся практикой тайцзи, надеясь чуть лучше подготовиться к предстоящему бою и уменьшить возможные последствия применения сатори и всех остальных навыков управления ци. Интуиция подсказывала, что выложиться придется по полной без оглядки на возможные побочные эффекты. Время пролетело практически незаметно, а спустя 2,5 часа Алекс уже вновь стоял в концертном зале. Здесь собрались все 8 бойцов, в том числе и первый номер, которого он наконец смог рассмотреть получше. Абсолютно лысый мужчина, даже без бровей и ресниц, с болезненно худыми конечностями и со слегка подергивающимся лицом чем-то напоминал друга из детства, Стаса. Словно они болели одинаковой болезнью, но первый все же был значительно старше и пониже ростом. Ли картинно взмахнул микрофоном и заговорил со своей фирменной улыбочкой. «Во-первых, я хочу сказать спасибо всем вам за участие в нашем небольшом исследовании. А во-вторых, мы решили, что финальные бои пройдут, как говорится, для души. По особым условиям». Он сделал паузу. «До смерти». Возможно, Алексу показалось, но он почувствовал на себе насмешливый взгляд китайца. И первыми на ринг выйдут номер 21 и 35. Вот же тварь! Мысленно взревел Алекс, мгновенно растеряв все свое спокойствие. Он же нарочно поставил Рогова против Лаки. Глава 6. Алекс едва сдерживался, чтобы не выругаться. Не то чтобы он стеснялся материться, просто не хотелось показывать китайцу, насколько его зацепил подобный выбор бойцов. Ведь Ли явно сделал это специально, хотя не очень понятно, с какой именно целью. Черт, как же люди справляются с эмоциями в сложных ситуациях, подумал он. Если бы не состояние отстраненности, я бы уже бросился на Ли и охранников. И плевать на оружие. Руки так и чешутся стереть эту улыбочку с его лица. Алекс невольно коснулся спрятанных в рукаве винтиков. Конечно, он может попробовать помочь одному из бойцов, но кому именно? Рогова он обещал спасти королевой. Хотя как человек этот накачанный красавчик Селину никогда не нравился. Лаки был значительно приятнее в общении, но знакомы они совсем недавно, еще слишком рано делать выводы о его личности. И в целом, если поразмыслить, Алексу хотелось, чтобы в живых остались они оба. Объективно говоря, у Рогова шансов на победу было больше. Либо ему давали удачный вариант наркотика, либо его организм лучше воспринимал рубин, но Лаки даже выглядел не особо готовым к бою. Не было в нем ни заряда агрессии, ни ощущения неестественной силы, как в Рогове. Не придумав ничего лучше, Алекс перехватил Рогова у ринга и быстро заговорил. «Слушай, по мне, так ты редкостный козел, но что-то же королева в тебе нашла. Не нужно играть по их правилам, не становись убийцей. Это ты типа за своего дружка беспокоишься», — усмехнулся Рогов. «Ты же сам слышал. Либо он, либо я. Обменивать его жизнь на свою я не собираюсь. И вообще, раз уж ты пообещал Насте вытащить меня отсюда, то должен быть на моей стороне. Что бы ты ни думал, мы все на одной стороне, на стороне тех, кто хочет выбраться отсюда живыми», — тихо произнес Алекс. «Я надеюсь, ты поведешь себя правильно». Рогов скривился, как от зубной боли. «Иди ты, я не стану поддаваться. К тому же я все еще хочу стать одним из их учеников. Даже если ты не веришь мне, что они не из рейтинга, ты же не убийца. Эй, ну-ка хватит там болтать!» — прикрикнул на них Ли. На ринг Алекс одарил китайца злым взглядом. В целом он мог бы попытаться убить самого Ли. Правда, неизвестно, что это могло дать. К тому же, метая монетку, Алекс особо не задумывался о том, к чему это приведет, он просто хотел спасти Лаки. А вот так расчетливо кого-то убить, даже такую мерзкую тварь, было гораздо сложнее. Лаки и Рогов вышли на бетонный помост одновременно, и ежик напал сразу, как только прозвучал сигнал для начала боя. Лаки явно понимал, что его состояние не позволит долго продержаться на ринге. Поэтому он вложил внутреннюю энергию в самый первый свой удар. И, пожалуй, это был его единственный шанс на победу, который он смог реализовать в идеальный момент. Рогов не ожидал, что обычный прямой удар кулаком, с легкостью заблокированный предплечьем, может причинить такой серьезный урон. Ключица приняла основную нагрузку и хрустнула так громко, что это было слышно на весь зал. «Сука!» – прошипел сквозь зубы Рогов и мгновенно ускорился. На Лаки посыпались удары ногами, реагировать на которые он просто не успевал. Два удара под колено, вынудившие его потерять равновесие, затем попадание по шее, от которого Лаки мгновенно поплыл, но все же смог сохранить сознание и каким-то чудом увернуться от добивающего в голову. На самом деле еще во время своего боя с Роговым Алекс смог понять, что тот не владеет состоянием Сатори, а лишь интуитивно применяет ци для ускорения своих движений. Поэтому со стороны и казалось, будто он двигается немного дерганно, ведь мозг продолжал работать с обычной скоростью и ему требовалось время на реакцию. Только это и спасало Лаки. Видимо, он обладал достаточно большим опытом, чтобы начинать реагировать на наиболее вероятный удар до того, как Рогов решал его совершить. Ведь в доли секунды до нанесения удара происходит определенная подготовка. Срабатывают отдельные мышцы, переносится вес тела, и все эти знаки могут подсказать опытному человеку, чего ожидать от противника. Заодно привычка бойцов школы Муай-Тай использовать для блоков локти пару раз сыграла с Роговым злую шутку, поскольку с его скоростью попасть кулаком в острую кость было куда опаснее, чем самому получить удар. В результате он травмировал еще и вторую руку, но на этом везение Лаки закончилось. Все же скорость решала слишком многое, поэтому бой вышел довольно коротким. Лаки пропустил сильнейший удар ногой под дых, а затем неожиданно хлесткий удар травмированной рукой в глаза. Упав на пол, он тут же получил еще несколько ударов ногами по животу и спине. Здесь не было судьи, способного остановить бой после того, как противник упал на пол и потерял сознание, поэтому Рогов еще некоторое время обрабатывал Лаки ногами, пока тот окончательно не обмяк. Алекс не собирался стоять и смотреть, как его знакомого забивают до смерти, поэтому шагнул на ринг, намереваясь остановить Рогова, но тот уже сам отошел от своего противника. «Я не буду его убивать», — хмуро процедил Рогов. Алекс застыл на краю ринга в состоянии легкого удивления. Все же такой самоотверженности он от Рогова никак не ожидал. «Жаль», — вздохнул китаец и кивнул одному из охранников. «Закончи». Мужчина вскинул автомат, но в этот момент Алекс метнул заранее заготовленный винтик, попав точно в корпус оружия. Выстрел раздался, но пуля чиркнула в стороне от Лаки и Рогова. В зале было больше десятка охранников, и все они мгновенно нацелили оружие на Алекса. «Это что, бунт?» – насмешливо спросил Ли. В этот раз он, разумеется, успел увидеть бросок Алекса. Впервые в жизни Селин почувствовал настолько сильную опасность. В этот момент каждый из направивших на него оружие охранников ощущался как сильнейшая угроза. Он практически чувствовал пули, разрывающие его плоть, хотя никто еще не нажал на курок. Китаец медленно захлопал в ладоши. «Хорошо, это отличный бойцовский дух. Хоть кто-то здесь пытается вести себя как воин, а не как тупая овца, идущая на убой. Я уж думал, что наркотик окончательно лишил вас всех силы воли». Алекс и Рогов все так же стояли на ринге, напряженно глядя на довольно ухмыляющегося китайца. Селин готовился начать движение сразу, как только почувствует, что выстрел будет неминуем, разгоняется в теле до предела. Вряд ли он сможет увернуться от каждой пули, но хотя бы попытается прихватить с собой Ли, пробив ему голову вторым болтом. Возможно, он даже успеет это сделать прежде, чем взорвется браслет на ноге. В этот момент все терзания парня по поводу хладнокровного убийства человека пропали, словно их и не было. Алекс даже сам не подозревал, насколько сильным стало его убийственное намерение, но зато это почувствовали окружающие. Даже стоящий за его спиной Рогов невольно сделал шаг назад, а уж Ли принял на себя всю полноту давления, но почему-то остался совершенно спокоен. «Я уважаю желание настолько перспективных бойцов, но это исключение, за которые, возможно, вы когда-нибудь мне еще отплатите», — продолжил он, махнув слегка подрагивающей рукой охранникам, чтобы они опустили оружие. «Пусть парнишка живет». Алекс все еще не верил, что все решилось так просто, но ощущение опасности действительно прошло. Лаки небрежно погрузили на носилки и унесли из зала. Алекс подошел к Рогову, сжал его здоровое плечо и сказал: «Респект, не ожидал, что ты прислушаешься к моим словам». «Ой, отвали», — смахнул его руку Рогов. «Ты тут ни при чем, я, знаешь ли, сам не собираюсь становиться убийцей. Они же здесь все снимают на видео. И я еще называл этого парня идиотом», — с удивлением подумал Алекс. «О камерах я вообще забыл». Хоть Лаки и унесли в процедурную, Алекс сильно пожалел, что не может проследить за тем, как его будут лечить. С хитрого китайца сталось просто приказать втихаря придушить беднягу подушкой. Но наглеть дальше перед Ли и покидать зал он не рискнул. Оставалось надеяться, что китайцу просто нет смысла обманывать людей, жизни которых и так в его руках. Следующими на ринг вызвали Гришу и одного из азиатов. И здоровяка моральные вопросы убийства явно не волновали от слова совсем. Хотя азиат тоже смог удивить, хлопнув перед собой руками и отшвырнув Гришу ударной волной. Это был какой-то совсем новый способ использования внутренней энергии, и оставалось лишь удивляться, как он смог до этого додуматься. Затем выяснилось, что азиат еще и отлично блокирует удары с помощью ЦИ, но Гришу это не остановило. Поняв, что даже его усиленные удары не наносят противнику никакого урона, здоровяк поймал азиата в цепкие объятия и просто сжимал до тех пор, пока тот не перестал дышать. Следующие два боя прошли мимо Алекса просто потому, что ему было плевать на их участников. Он смотрел лишь краем глаза, как остроносый номер 4 пробил грудь мужеподобной женщины ладонью, а длинноволосый панк забил кулаками второго азиата. К чести панка, добивать своего противника он не стал или попросту не успел, но за него с этой задачей справился охранник. Раздался выстрел, и по полу растеклась лужа густой крови. И именно в этот миг Алекс понял, что все происходящее подходит к своему логическому завершению. Чертов серебряный дракон, раздраженно подумал он и в очередной раз мысленно отправил лучи ненависти Александру. Если я сдохну, то буду являться ему призраком по ночам. И вот настала очередь Алекса. Первый номер вышел на ринг, встал в центр и уставился перед собой немигающим взглядом, не выказывая ни единой эмоции. Пока Силин неторопливо выходил на помост, внимательно разглядывая своего противника, тот даже ни разу не моргнул. А главное, от лысого мужчины веяло опасностью ничуть не меньше, чем от Елены или Ивана в момент демонстрации убийственного намерения. «Удачи!» — крикнул ему Рогов. «Но, если он тебя убьет, я грустить не буду». Вроде стал казаться нормальным человеком, но это продлилось недолго, отвлеченно подумал Алекс, следя за своим противником. Но с другой стороны, мы с ним даже не друзья, чего еще от него ожидать? Ощущая напряжение предстоящего боя, Селин отчетливо понимал, что нет смысла сдерживаться. Поводов убить себя он уже и так дал предостаточно, и тюремщики могли бы сделать это в любой момент. Поэтому скрывать свои навыки было уже просто глупо, как и беречь энергетические каналы, тем более что противник выглядел слишком опасным. Алекс разогнал ЦИ до предела, войдя в состояние Сатори, и практически сразу почувствовал, как густая энергия просачивается сквозь энергетические каналы и вынуждает его мышцы и связки напрячься до предела. Температура тела возросла настолько, что кожа покраснела и от нее пошел пар, но Алекс не обратил на это особого внимания. Тело ощущалось одновременно легким в движениях и тяжелым в заряженных энергией мышцах. Два пальца на правой руке не двигались и мешали даже просто сжать ладонь в кулак, поэтому он насильно согнул их другой рукой. В голове промелькнула мысль, что участь пальцев может постигнуть и все остальные части его тела, но другого выбора не было. Первый номер оставался таким же безэмоциональным, но при этом взял инициативу нападения на себя. Он двигался действительно быстро, но Алекс в Сатори ничуть не уступал ему в скорости, а главное, помимо быстрой реакции и движений, он мог довольно уверенно оперировать внутренней энергией. За несколько секунд первый нанес десяток ударов, наполненных ЦИ, в том числе попытавшись схватиться пальцами сначала за руку, а потом за горло. Очевидно, не защитись Алекс покровом из внутренней энергии, первый номер бы просто вырвал кусок мяса из его руки. В долю секунды Алекс понял, что особой опасности подобные попытки цапнуть пальцами для него не представляют, но горло все же решил поберечь, смахнув руку в сторону. И сразу после этого почувствовал, что обе его руки начинают неметь. Похоже, духи-хранители не зря предупреждали об опасности направления слишком плотной энергии ци в мышцы, они попросту не выдерживали. Первый продолжал остервенело нападать, не проявляя при этом никаких эмоций на лице. Побочных эффектов, не считая проблем с головой, у него тоже не наблюдалось. Зато Алекс чувствовал, как с каждой секундой поддержания состояния сатори ощущение внутренних ожогов и онемения в мышцах только усиливается. От его кожи в самом прямом смысле слова валил пар, а тело усыхало буквально на глазах. «Долго я так не смогу», — отчетливо понял он. Лысый безбровый мужчина с красными от наркотика глазами смотрелся жутко, но теперь и сам Алекс выглядел ненамного лучше. Покрасневшая от жара кожа, болезненно вытаращенные глаза. Но мыслил он при этом совершенно здраво и спокойно. Быстро поняв, что первый больше всего любит применять именно усиленные внутренние энергии пальцы, Алекс позволил противнику схватить его за горло, разумеется, защитив его покровом из ци. На какое-то мгновение первый застыл, сконцентрировавшись на том, чтобы сжать пальцы, но у него все равно ничего не получилось. В стеклянных глазах промелькнул намек на удивление, а затем Алекс сбил руку и нанес удар с применением всего, что успел изучить под руководством Ивана. Зафиксировав ноги на помосте, он провел энергию по всем мышцам от икр, по бедрам, через таз, пресс, плечевой пояс и вывел в кулак, разумеется, защитив его поверхность. Раздался хлопок, после которого первого просто унесло с ринга. Он пролетел метров 5, потом еще столько же прокувыркался по полу. Алекс не знал, выжил его противник или нет, но исходящее от него ощущение опасности исчезло полностью. И это все. Алекс ошарашенно посмотрел на лежащего на полу сломанной куклой мужчину, а затем на свой покрытый кровью кулак. Он даже не мог понять, чья именно это была кровь, его или первого. Он же у меня на глазах в мгновение ока убил своего соперника, озадаченно думал он. Я думал, он по-настоящему силен. Впрочем, этому было довольно простое объяснение. Алекс до сих пор практически не использовал сатори, только краешком входя в это состояние в бою с любителем айкидо и роговым, и полноценно применил усиленное наркотиком ци он впервые только в этом бою. К тому же, если подумать, сильное убийственное намерение не равняется навыку убийства. То, что от первого веяло жаждой убийства, не означало, что он невероятно силен. Алекс еще некоторое время стоял на ринге, не зная, что делать дальше. Тем более, что у него болела каждая клеточка тела и он просто боялся лишний раз пошевелиться. «Великолепно!» – захлопал в ладоши Ли. «Отличная демонстрация усиления с помощью нашего препарата. Думаю, четверку лучших мы уже выбрали, на этом и остановимся». Поняв, что прямо сейчас его расстреливать никто не собирается, Селин очень-очень медленно спустился с ринга. И тут же к нему до отвращения бодро подбежал Рогов. «Ты дрался со мной не в полную силу», — яростно выпалил он. Похоже, Роговый китаец к лучшим причислять не стал за излишнее, по его мнению, милосердие к противнику, и Стаса это, разумеется, задело. Как будто это были какие-то соревнования, а не бои насмерть между, по сути, взятыми в плен людьми. «Не знаю, о чем ты», — поморщившись, — ответил Алекс. «Я тогда просто еще не успел восстановиться после прошлого боя, мне там руку вывихнули, если ты не забыл. Я хочу реванш». Алексу на мгновение даже стало жалко Стаса, поскольку он еще не знал, что применение рубина скорее всего, уже слишком повредило его энергетические каналы. Даже если Рогов не станет инвалидом, когда пройдет действие наркотика, то путь в мастера боевых искусств ему уже заказан. А затем Селин вдруг почувствовал болезненный укол в том месте, где с его ногой соприкасался браслет-бомба. Странно, что он вообще ощутил его сквозь равномерную боль в каждой мышце, но удивиться этому факту Алекс не успел. В глазах все поплыло, и он медленно осел на пол, а следом за ним повалился и Рогов. Глава 7. Алекс проснулся от громкого стука в двери и даже не сразу понял, где находится. «Черт, я еще жив!» Первым делом удивился он, а затем осмотрелся по сторонам и понял, что лежит в постели, в том же номере, где провел прошлую ночь. За окном светило солнце, а значит, с того момента, как он победил первого, прошла как минимум одна ночь. Все тело болело так, словно он разом надорвал абсолютно каждую из 640 мышц, минус мышцы лица, которые, к счастью, в бою активно не участвовали. Браслет-бомба с ноги исчез, хотя, как выяснилось, у этой штуки была и другая функция – вкалывать носителю что-то вроде успокоительного. Настойчивый стук повторился, и он вынужденно поднялся с постели и пошел к двери. Открывать Алекс особо не опасался. Если бы его пришли убивать, то вряд ли стали бы терпеливо ждать, пока им откроют хлипкую деревянную дверь. Да и вообще, если уж он до сих пор жив, то его смерти явно нет в ближайших планах китайца, заварившего всю эту кашу. В этот раз за дверью оказался не охранник, а радостно улыбающийся, но сильно опухший после боя с роговым Лаки. Он некоторое время молча пялился на Алекса, пока не опомнился. «А, извини, непривычно видеть твое лицо таким, ну, легко помещающимся в дверной проем. Очень смешно», — буркнул Алекс, выглядывая в коридор. «Что случилось? И где вся охрана?» «А нет никого», — махнул рукой Лаки. «Испарились все?» «Все?» — ничего не понимающе переспросил Алекс. «Почти все», — поправился Лаки. «Кроме тебя и меня осталось всего пара бойцов. Вон они, кстати». По лестнице поднимались бледный как смерть рогов и длинноволосый Панк. В отличие от Стаса, бледность Панка выглядела так естественно, словно он был таким всегда. А вот рогов был очень плох, его буквально трясло, словно при отходнике после сильнодействующего наркотика. Собственно, так оно и было, если подумать. Судя по тому, что глаза всех троих выглядели совершенно нормально, Рубин уже успел полностью выветриться из крови. «Комплекс совершенно пуст», — сообщил Панк. «Они выгребли все оборудование из медкабинета, сняли с нас бомбы и забрали всех работников вплоть до поваров. А где Гриша и второй победитель финальных боев?» — спросил Алекс. «Видимо, Ли забрал их с собой», — предположил Лаки. «Они прошли отбор, а мы — нет. Странно только, что нас вообще оставили в живых. Поэтому надо валить отсюда, пока они тут все не взорвали», — нервно проговорил Рогов. Панк посмотрел на него как на идиота. «Зачем им это делать? Чтобы замести следы». «Какие следы, идиот?» – расхохотался Лаки. «Тебе же сказали, что они собрали все оборудование и свалили. Во всем здании остались только мы четверо. Ради нас четверых взрывать целый дом отдыха». Алекс вынужден был признать, что китаец смог его удивить уже дважды. Сначала, когда не стал убивать Лаки, затем, сохранив жизни всем четверым. Бомбы с их ног сняли, оборудование увезли, трупы остальных бойцов, скорее всего, закопали или сожгли. Все произошедшее осталось только в их памяти и на записях камер, которые также наверняка забрали с собой устроители тренировочного лагеря. «Идиот!» – возмутился Рогов. «Я идиот только потому, что пожалел тебя и не стал убивать. Возможно, тогда меня бы, как и тех двоих, забрали с собой». «Ага, волшебный мир рейтинга», – фыркнул Алекс. «Я уже говорил тебе, что клуба «Белый дракон» в рейтинге нет. Это просто мафия, которая использует бойцов для тестирования своих наркотиков. Вы им нафиг не нужны, и они не побоялись оставить нас в живых», — не успокаивался Рогов. «Мы же можем рассказать о произошедшем полиции, ФСБ, телевидению». «Наконец, экстремальные ситуации часто раскрывают истинный характер людей. И кто бы мог подумать, что в Рогове проснется истеричка. Хотя, возможно, всему виной отходняк после духовного наркотика». «Ответ на это очень прост», – ехидно ответил Лаки. «Всем плевать. В смысле? Они отлично понимали, что, кому бы ты ни рассказал о произошедшем, всем будет плевать. Пиши заявление, иди в ток-шоу, над тобой посмеются и забудут». В целом Алекс был солидарен с Лаки, но все равно не находил ни одного логичного ответа на вопрос, зачем их вообще оставили в живых. К тому же он-то знал, что плевать далеко не всем, и люди из Серебряного Дракона с удовольствием выслушают всю информацию. «И как нам теперь отсюда выбираться?» – нервно спросил Рогов. «Телефоны у нас отобрали, машин нигде нет. Вызовем такси», – пожал плечами Лаки. «Здесь же должен быть стационарный телефон. В крайнем случае пойдем пешком, пока не поймаем попутку, не вижу никаких проблем». Каждое движение стоило Алексу неимоверных усилий, поэтому перспектива идти пешком много километров не особо радовала. С другой стороны, он не хотел выказывать свою слабость перед остальными, поэтому честно ходил вместе с ними по коридорам в поисках телефона или компьютера. По пути Алекс осторожно прощупывал свою внутреннюю энергию, пытаясь направить ее в мышцы и немного ускорить их восстановление, но Ци словно не замечала его воздействия. Он чувствовал энергию, но она совершенно отказывалась подчиняться. Пока они бродили по зданию, снаружи послышались звуки двигателей. Выглянув из окна, четверка увидела, как во двор въехали несколько черных внедорожников, а следом – синяя Lamborghini и разукрашенная граффити Subaru Impreza. «Черт, кто это?» – настороженно спросил Лаки. «Или китаец решил за нами вернуться?» «Все нормально, это свои», – облегченно вздохнул Алекс, направившись к выходу. «Свои, это чьи?» – скептически уточнил Панк. «Я лично их не знаю. Вот это как раз реальные бойцы из рейтинга», – бросил через плечо Алекс. «Жаль, приехали они поздновато». Спустившись со второго этажа, он вышел через главный вход навстречу прибывшим. Из машины Дани в этот момент выскочила Машка и бросилась навстречу Алексу. Селин неожиданно почувствовал направленные на него эмоции девушки, и это было очень приятное, теплое ощущение беспокойства и нежности. «Машка», — облегченно улыбнулся Алекс. Когда девушка обняла его, оковы отчуждения спали сами собой, и на Алекса обрушилось не только стройное женское тело, но и гамма эмоций, накопленных за последние два дня. Сжав Машку в объятиях, он зарылся лицом в ее волосы и нервно всхлипнул. По щекам потекли запоздалые слезы по погибшему на его глазах знакомому. А возможно, это были лишь слезы бессильной ярости от того, что Алекс ничего не смог сделать, чтобы помочь ему или хотя бы отомстить. Спустя несколько мгновений девушка немного отстранилась и с каким-то остервенением впилась губами в его губы. Поцелуй был недолгим, но очень эмоциональным. На это мгновение Селин даже забыл о том, что объятия сильной во всех смыслах девушки причиняют ему дикую боль. «А как же самокат?» Немного отдышавшись, спросил Алекс. «Забей, потом вместе украдем», — фыркнула Машка. «Я думала, что мы тебя уже никогда не увидим. Не стоило доверять этому идиоту Александру». Алекс вымученно улыбнулся. «Согласен по обоим пунктам». Пока Алекс и Машка обнимались, люди из внедорожников разошлись по территории дома отдыха, повинуясь жесту Александра, а сам он зло уставился на Алекса. «Мы опоздали», – недовольно сказал блондин. «Еще как», – согласился Алекс. «Вам потребовалось три дня, чтобы меня найти. Я имею в виду, что белый дракон уже успел скрыться», – поморщился Александр. «А на тебя, плевать». На пороге дома отдыха появились Рогов, Лаки и Панк. Люди Александра бросились к ним, но Алекс прикрикнул. «Эй, спокойнее, они со мной. И что?» Усмехнулся Александр. «Тебя тоже еще обязательно допросит. Нам нужны все подробности того, что тут произошло». Всех троих бойцов спора заковали в наручники и повели к одной из машин. «Какой же идиот», — раздраженно сказал Алекс. «Удивительно, что он вообще смог меня найти. Как бы не так», — фыркнула девушка. «Он тут ни при чем, информацию об этом месте нам прислали анонимно, а бесполезный блондинчик просто увязался за нами. Тогда какого черта он вообще тут командует?» – возмутился Алекс. «Эти люди травмированы, им нужно к специалистам в небесную сферу, а не на допросы». «Не волнуйся, мы решим этот вопрос», – заверила его девушка. «Ты сильно удивишься, насколько лояльно теперь к нам относятся практически все клубы рейтинга». Дождавшись, когда Алекс и Машка немного наговорятся, к ним подошел Даня и тоже обнял Алекса. «Извини, что мы упустили вас. План был действительно идиотский. Главное, что все закончилось», – смущенно ответил Алекс. «Ты-то как? Меня убеждали, что вы с Костей и Александром вообще мертвы». Он запоздало опомнился и посмотрел на Машку. «И как все прошло у вас? Где тема?»